Глава 11. Инга. Задремать не удалось даже тогда, когда Лерка, нарыдавшись волю, затихла. Горло соднило от жажды, а желудок скручивало от голода. Поэтому поднялась на ноги, дойдя до крайней точки своей ярости. Я все, конечно, понимала, но в каком бы статусе нас тут ни держали, кормить, пусть даже шлюх, эти твари были обязаны. «Эй, марш!» Снова начала вымещать свой гнев на двери, испытывая впервые в своей жизни такой дикий голод. «Зачем ты делаешь это? Зачем привлекаешь внимание?» Насупившись, спросила Лера, которая намного лучше меня переносила жажду крови. «А ты предпочитаешь тихонько сдохнуть с голоду?» Рявкнула на брюнетку и продолжила тарабанить кулаками по металлической поверхности. «Мы сидим здесь двое суток. Это слишком мало, чтобы помирить с голоду», — усмехнулась, словно невыносимо умная. «Может, вы в своем клане привыкли неделями сидеть без пищи, а я хочу есть сейчас. Сейчас, согласна, даже на голимый суррогат». Крикнула еще громче и пнула дверь ногой, больно ушибая пальцы. «Ай, марш! Где ты, неуклюжий уродец? Я согласна даже на глоток твоей вонючей крови!» По-моему, у меня началась истерика, и я уже перестала соображать, что творила. По щекам текли слезы, но я хохотала, как ненормальная, осыпая проклятую дверь ударами рук и ног. Отчаяние давило на мозги, вынуждая разум отключиться. Но, к счастью, на помощь пришла Лерка, которая оттащила мое тело от двери и отвесила несколько хлестких и весьма болючих пощечин. В прошлой жизни за такую наглость вампиршу тут же лишили бы рук, а то и жизни. Но сейчас я находилась не в своем замке, а в камере, поэтому оскалилась, собираясь поквитаться со смелевшей нахалкой лично. «Полегчало?» – неожиданно спросила, и ее взволнованный взгляд немного остудил мой пыл. «Не совсем», – потирая горящие щеки, буркнула в ответ. «Я понимаю, что ты никогда не была в подобных условиях, но все же советую не лезть на рожон. Шутки кончились. И чем быстрее ты поймешь, что никто, слышишь, никто не придет тебя спасать, тем лучше». «Странно, как ты такая умная и знающая жизнь лоханулась и попала сюда?» Огрызнулась, потому что была совершенно не согласна со словами этой израненной пессимистки. «Я попала сюда, потому что влюбилась в Георга, а он мою любовь не оценил. Лучше бы убил, чем сделал такой», — ответила совсем тихо и вернулась на кровать, занимая уже привычную для себя позу эмбриона. «Тоже мне нашла в кого влюбляться!» — заливисто рассмеялась, поражаясь глупостью своей собеседницы. «Любой знает, что блондин — самый знатный потаскун. В его постели побывало столько женщин, что многим и не снилась такая цифра. К тому же он уже много лет помешан лишь на Шантарель. Ради нее и притащился в этот город, променяв семью на когда-то отказавшую ему дырку. Оставшись рядом с объектом вожделения, его, наверное, мало что интересует вокруг. Но Георгу невдомек, что Шантарель его на дух не переносит и никогда ему не даст». «Уже дала», — печально усмехнулась Валерия, и я удивленно подняла брови, на самом деле поражаясь прозорливостью своего блондинистого братца. Строила из себя такую недотрогу, фригидную противницу секса, а тут стоило блондину переступить через порог замка, так сразу трусы и потеряла. «Да, я тоже думала, что любимица Владислава лучше себе руки отгрызет, чем позволит кому-либо прикоснуться к своему телу. В любом случае, думаю, что Георг не сделал бы такое просто так. Он, конечно, тот еще раздолбай, но уверена, что наказание ты заслужила. Не хотела обижать ее, просто на самом деле так думала и не считала нужным скрывать свое мнение. Ты такая же эгоистичная и высокомерная тварь, как и твой брат! Взвизгнула Лерка и подскочила на ноги, за секунду оказавшись рядом со мной. «Закрой рот, не забывай, с кем говоришь!» Не уступила и тоже поднялась, готовая дать отпор. «И с кем же? С одной из шлюх Валеса?» Ехидно усмехнулась, чем окончательно вывела меня из себя. С диким рыком бросилась на обнаглевшую вампиршу, желая свернуть той шею для начала, но не успела опомниться, как оказалась на полу лицом вниз. Тело обездвижено, а рука зажата в болевом захвате буквально в шаге от того, чтобы сломаться в районе предплечья. «Не забывай и ты, с кем имеешь дело, принцесса!» – прошипела над ухом гадина. «Я отличный боец, который годами уничтожал не только оборотней, но и вампиров, пока ты отсиживала задницу в замке за спинами отца и братьев». «Тут, конечно, не поспоришь, хоть я и обладала большей силой, чем эта полукровка. Опыта у меня в сражениях ничтожно мало. Вампиры из клана Дурских отлично натренированы, выносливы и практически лишены страха смерти, что нельзя было сказать обо мне. Рада, что ты, наконец, перестала строить из себя никчемную жертву!» — хрипло произнесла, стараясь не шевелиться, чтобы оставить свои конечности в целости. Валерия фыркнула, слезла с меня и даже протянула руку, чтобы помочь мне подняться. Но я проигнорировала ее помощь. «Я не строю из себя жертву, просто пытаюсь смириться с той реальностью, в которой теперь буду жить». Пожала плечами и отошла к стене, уперевшись об нее ладонями и лбом. «Не стоит благодарности», — пробормотала, поняв, что жажда возвратилась с еще большей силой. И отвлечься от этого ощущения уже не получится. «Я так завидовала тебе и всем, кто живет на вашей территории, что перестала ценить то, что имела сама. Постоянное чувство голода, сражения, словно бесполезный бег по кругу», произнесла совсем тихо спустя несколько минут. «Я просто хотела, чтобы в моей жизни снова появился смысл, чтобы душу наполнило давно забытое ощущение счастья. Сейчас я просто хочу домой, но у меня больше нет дома. Из-за меня погибли многие достойные вампиры, с которыми мы сражались плечом к плечу не один десяток лет. Поэтому, наверное, ты права, я заслужила такой конец». Владислав всегда говорил, что вампиры никогда не должны сожалеть о своих поступках. Просто принимать, извлекать из этого выгоду и двигаться дальше. Ответила, тоже испытывая угрызение совести из-за того, что предала того, кто, по сути, дал мне все в этой жизни. И какую выгоду можно извлечь от нахождения в плену у мага-сутенера? Ну, расслабиться и получать удовольствие. Вампира сексом пугать, что козла капустой. Через минуту наша горе-комната заполнилась заливистым смехом двух пленниц. И пусть этот смех был пропитан горечью, но стало понятно, что ни одна из нас не собиралась так просто сдаваться.